если она потеряла сознание во время броска, или, если Игорь случайно ей что-нибудь сломал, когда запустил в общем-то хрупкую девушку как пушечное ядро, то это, ну это было по меньшей мере забавно, но все равно немного неприятно. Прошло несколько секунд, юноша внимательно следил за реакцией зверя. Наконец змей пришел в себя и стал медленно опускать свою голову. Юноша уже было вздохнул, как вдруг земля у него под ногами затрепетала, потому что затрепетал демон. Он вздрогнул, и хищный взгляд, которым сверкали его желтые глаза, на мгновение переменился, ему на смену пришло невыразимое чувство. Гримаса боли. Игорь улыбнулся. Получилось. И действительно, внутри змея, у него в глотке вспыхнуло яркое пламя. После того, как Мисураги промчалась над массивным рядом острых зубов и заметила, мимолетно, очертания юного, некогда беленького тельца, которое было насажено на змеиный клык, девушка немедленно вызвала свой кладенец. У нее были считанные секунды, прежде чем кислота и токсины внутри звериной пасти превратят ее в красную желешную массу. И она успела. В мгновение ока посреди огромной пещеры из плоти, которую представляла собой звериная глотка, появился алый самурай. Появился и вспыхнул ярким пламенем. Слюна зверя засверкала. Его язык вздрогнул и стал плавиться под напором ужасающего жара. Все затрепетало. Зверь пришел в ярость. Алая Ани приземлилась ногами на его мягкую плоть, выхватила Нагинату и с бешеным ревом бросилась дальше, в змеиную глотку, сжигая все у себя на пути. Вскоре девушка, словно метеор, уже падала вниз, вдоль трахеи огромного змея. На нее летели желудочные соки. Они были такими кислотными, что даже ее броня, настоящее национальное достояние, стала понемногу плавиться. Страшная боль захватила Мисураги, но девушка не обращала на нее внимания. В какой-то момент, когда грохот огромного змеиного сердца у нее в ушах стал наиболее отчетливым, она вонзила Нагинату в стенку змеиной глотки и стала медленно выплавлять в ней массивную дыру. Змей забился в агонии. Голова Алой Ани закружилась. Девушку мотала из стороны в сторону. Она словно попала в чертово колесо. Ей стало дурно от этого и от страшного смрада, который вонзался в ее ноздри, но Мисураги все равно, стирая зубы, прорывалась вперед. Она прорвала первый слой и оказались перед лицом массива алого трепещущего мяса. Девушка взмахнула своей нагинатой. В это время Игорь наблюдал за змеем со стороны, снаружи. Для этого юноше пришлось набрать определенную дистанцию, иначе в припадке бешенства демон мог его просто-напросто раздавить. Чудище потеряло всякие остатки разума. Теперь оно корчился в конвульсиях, словно угорь, которого выбросили на сушу, и сносило все вокруг, превращал город даже не в руины, в порошок. Монстр бился своим телом о землю и вызывал ужасающие землетрясения, которые ощущались даже на расстоянии многих километров. Люди, которые наводнили холмы за границей города, закричали от ужаса. Фотографы побледнели, когда их дорогущие аппараты стали падать на землю. Игорь мимолетно посмотрел на холмик, на котором находился немец и остальные. Там произошел самый настоящий обвал. Куча земли завалила площадку обозрения на кончике утеса. Интересно, она кого-нибудь задела? Юноша покачал головой. Маловероятно, к сожалению. Монстр в это время вскинул голову и открыл глотку на всю ширину. Он пытался выкашлять ту страшную занозу, когда терзало его горло. У него не получалось. Тогда демон вдруг скрутился в кольцо и напряг свои мышцы. Если вырвать занозу не выходит, значит ее нужно раздавить. Его желтые глаза засверкали яростным блеском. В них проявился красный огонек. Алая Ани, которая в это самое время прорубала себе путь через плотное звериное мясо, пытаясь нащупать дорогу к сердцу, вдруг ощутила вокруг себя сильнейшее давление. Плоть змея затрепетала и сдавила ее, пытаясь раздавить. Напор был невероятным. Доспех девушки затрещал от напряжения, несколько ее железных пальцев и вовсе переломило. С каждой секундой давление нарастало, держать Нагинату становилось все сложнее. Мисураги чувствовала, как бьются вены внутри ее головы, ее силы постепенно испарялись. Она понимала, стоит ей расслабить хоть одну свою мышцу, и все, конец. Она умрет, змея раздавит ей своей плотью и переварит. Девушка закрыла глаза. В таком случае, ей просто нужно не расслабляться. Вдруг, доспех Алой Ани засиял. Его сталь сделалась раскаленной. Вокруг повалил дым и запахло кислотным змеиным мясом. С трудом, трепещущей рукой, Мисураги приподняла Нагинату и совершила удар. Потом еще один, потом еще и еще. Грубая плоть пыталась его остановить. Девушка разрывала ее, снова-снова. Она рубила, кромсала, прорывалась руками, ногами, даже своей головой. Она как будто плавала, окруженная давящим мясом. С каждой секундой трепет становится все сильнее, с каждой секундой все сильнее у нее кружилась голова. И несмотря на это Мисураги неумолимо стремилась вперед, к своей цели, даже когда в ее ушах все притихло, когда в глазах ее потемнело, когда она перестала видеть и слышать, и единственным, что связывало ее и внешний мир, была неописуемая боль, даже тогда девушка рубила, и наконец, бах, в маску Алой о ней ударила смердящая струя крови. Раздался грохот. Мисураги приоткрыла веки и разглядела перед собой огромное, размером с целый кладенец мясистое сердце. Оно дрожало. Почему? От страха. Девушка сделала глубокий вздох, и с ревом вонзила в него раскаленную сталь. 1, 9, вот и все, почти. На самом деле сейчас начинается самое интересное, заявил мужчина средних лет, продолжая мять в руках свою черную тросточку. Он, а вместе с ним девушка по имени Ся и Красный Барон стояли на новом месте. После обвала им пришлось спуститься с горы, и теперь они все разместились во дворике небольшой заброшенной лачушки у ее подножья. Вид отсюда был далеко не такой хороший, и все равно через густые заросли можно было разглядеть, как огромный змей сперва вытянул голову и заревел в небеса, а потом стал медленно падать на землю. Раздался грохот, древесные кроны зашелестели, точно ветер провел по ним своей невидимой дланью, и все притихло. Давящее ощущение, которое испытывал каждый человек в округе после появления огромного монстра, постепенно сошло на нет. Зверь был мертв, погиб в неравном бою против Алого Синкана. «Достойная победа», — шепотом проговорил мужчина, сидевший на бамбуковом стуле. «Казалось», — шептал он потому, что говорить во весь голос было для него слишком болезненно. «Я немного неправильно посчитал их шансы. Я думал, британский доспех примет участие в битве. Он на нее не успел, или не хотел успеть. Кроме того, КХМ», мужчина сухо прокашлялся и наклонил голову. «Змей оказался слабее, чем я думал. Он был довольно медлительным. Согласно древним легендам, у Арати было 8 голов, сам он был красный, как будто поросший мхом, а глаза его сияли пламенем. Скорее всего, тысячелетний период гибернации значительно его ослабил. Если бы у него было больше времени после пробуждения, если бы он впитал больше маны и стал полноценным полубогом, возможно, все обернулось бы совсем иначе. Может быть, очень сложно предполагать такие вещи. Один раз я уже ошибся. Господин», вдруг, женщина по имени Ся наклонила голову. «Что такое? Вы не ошиблись. Вы просто не знали всей информации. Можно и так сказать», — улыбнулся мужчина. «В любом случае лучше не строить суждения, когда всего не знаешь. Пусть это будет для меня уроком». Девушка промолчала. Она явно не хотела признавать, что ее мастер совершил ошибку, и в то же время, когда он говорил об этом сам, она не могла с ним спорить. Красный барон наклонил свою фуражку. «В любом случае, сейчас будет самое важное», — давя улыбку, сказал мужчина на стуле. «После победы над полубогом судьба бросает монету», мужчина положил две руки на свою трость и вдавил ее в землю. «Она может уничтожить доспех Триумфатора либо превратить его в живую легенду. Шансы немного зависят от выносливости мага, от его упрямства, но в большинстве своем решает случай. Доспех, как ее звали, Алой-Ани, сделался национальным достоянием относительно недавно. Он еще довольно хрупкий. Высока вероятность, что у нее ничего не выйдет, однако», мужчина улыбнулся, «только что все мы увидели, как можно победить вопреки вероятности. Так что давайте молиться, что она станет легендой, и мы сможем наконец перейти к осуществлению второго этапа моего, нашего плана». Ся сделала глубокий вдох. Красный барон закрыл глаза. Демоница растерянно поморгала и на всякий случай тоже сделала томное лицо и сложила руки. «План», — подумала девушка. «Какой еще план? Ах!» Вдруг она вспомнила фразу, которую барон сказал ей пару недель назад, и побледнела. «Мы хотим уничтожить весь мир». Змей издал свой последний жалостный рев и с грохотом свалился на землю. Игорь присмотрелся к нему, убедился, что зверь действительно умер, что он больше не шевелится, и направился к нему через руины. Вскоре Игорь обнаружил одну занятную особенность. Чем ближе он приближался к монстру, тем выше становилась температура воздуха. Туша зверя источала жар. С каждой секундой он становился все сильнее и сильнее. В какой-то момент засверкали искры, и он вспыхнул ярким пламенем. Когда Мефистофель приблизился к монстру, жар стал совсем невыносимым. Если бы не броня, Игорь никогда бы не смог тут находиться. Меж тем змей сгорал прямо на глазах. Его плоть сперва превращалась в алую жижу, настолько же горячую, насколько горяча лава, а затем становилась пеплом, который разносил ревущий ветер. Вскоре открылись его массивные кости. Игорь зашел внутрь громадного скелета, размером с целую пещеру, и довольно быстро определил источник жары. Мефистофель прошел несколько метров и встал на месте. Перед ним, посреди раскаленного пепла, в позе эмбриона лежала Мисураги. Она была совершенно голой, ее одежда выгорела первой. Затем испарилась кровь, которая покрывала ее нежную кожу. Девушка стонала и корчилась в агониях. Страшный жар пульсировал по ее телу. Любой обычный человек, находись он рядом, немедленно бы превратился в головешку. Мисураги была живой, но только потому, что она была источником этого ужасающего пламени, которое всеми силами стремилось вырваться наружу. Игорь протянул свою металлическую руку и притронулся к раскаленному телу девушку. Вдруг зрачки юноши расширились. Он немедленно отвел руку назад. Кончик пальца его доспеха покраснел и закапал на пепельную землю раскаленной сталью. Даже Мефистофель, национальное достояние, не выдержал такого жара. Железный великан сделал шаг назад, на всякий случай, и стал молча наблюдать. Юноша понимал, с Мисураги что-то происходит, и, пока это не закончится, от нее лучше держаться подальше. Прошло несколько минут, жар усилился. Для собственной безопасности Мефистофелю пришлось отойти еще немного подальше. Меж тем терзания Мисураги становились все более болезненными. Девушка хватала пальцами пепел и раздирала свои ногти. Ее дыхание стало прерывистым, и даже грохот ее сердца, который Игорь слышал благодаря чуткому слуху своего доспеха, стал неровным. Юй не могла справиться со всей энергией, которая наполнила ее тело. Жизнь девушки висела на волоске, и, судя по всему, должна была в любой момент оборваться. 1. Жизнь Алой Ани могла в любой момент оборваться. Ее дыхание становилось все более прерывистым. Игорь ничего не мог с этим поделать. Он просто стоял в стороне и наблюдал, как вдруг: «Мастер!» — с ним заговорила Маргарита. «Слушаю. Первое, вы можете приступить к поглощению энергии». «Энергии? Ты про нее?» Игорь с удивлением посмотрела на Мисураги. «Да», — ответила Маргарита. «Мана демона наполняет ее тело. Вы можете перехватить этот поток и забрать его себе, частично». «Даже так? Занятно. И что мне нужно делать?» «Прикоснитесь к ней». Игорь улыбнулся. «Легче сказать, чем сделать». Юноша вздохнул и шагнул вперед. Его доспех окутал раскаленный воздух. Чем ближе великан приближался к девушке на земле, тем сильнее становился жар. В какой-то момент поверхность брони засияли. Она была раскалена до предела. Тут и там сталь подтекала и капала на землю. Движения Мефистофеля сделались вязкими. Игорь с трудом вытянул руку и дотронулся до трепещущей Мисураги своим железным пальцем. Его тут же пронзил немыслимый жар, но сразу после него хлынула иная, теплая энергия. Она наполнила юношу с ног до головы, словно в его тело пустили вихрь, который разом перемешал все органы. Игоря скрутило. Он свалился на колено и затрепетал. Первое время юноша был не в состоянии даже думать. Все мысли, все чувства его были заняты ревущей силой, которая сотрясала его тело. Он сдавил зубы, чтобы сосредоточиться и в последний момент не убрать палец. Впрочем, вскоре Игорь обнаружил, что уже не может этого сделать. Между ним и Мисураги образовался единый поток, своеобразная спираль связала их воедино. Постепенно энергия перестала разрывать юношу изнутри. Она устремилась в район его спины и вспыхнула там жгучим пламенем. Игорю сложно было сейчас думать, и все равно у него перед глазами промелькнула татуировка, перевернутый крест на спине. Меж тем дрожь, захватившая тело Мисураги, немного ослабла. На бледном личике девушки, необыкновенно беззащитном, появилось облегчение. Грохот ее сердца стал немного ровнее. Жар ослаб, а затем сосредоточился в одном конкурентном месте. Немного ниже ее тонкого плечика, в районе ключицы, вспыхнули тонкие алые линии, как будто кто-то поджег незримые полоски пороха. Они превратились в узор. Очертания маски красного демона, одна половина которой смеялась, а другая плакала. Игорь ничего этого не заметил. Юноша был слишком занят вихрем, который бушевал внутри его собственного тела. Как долго все это продолжалось, он не знал. Время потеряло для него смысл. Все, что он видел перед своими глазами, это яркое, яркое пламя. Когда он потухло, сонное сознание Игоря оказалось посреди кромешной черноты. На него навалилась тяжкая, неподъемная дрема. Мефистофель шатнулся и свалился на землю. Последним, что Игорь услышал, была фраза Маргариты. Поздравляю, мастер. Когда вы впитаете энергию демона, вы станете легендой. Жители Киото были потрясены. Только что у них на глазах произошло невероятное представление. Сперва они увидели схватку двух великих воинов против огромного белого змея. Людские сердца трепетали от волнения и, казалось, были готовы остановиться каждый раз, когда Алую они отбрасывала в сторону или катала по земле. Они кусали губы, вскидывали руки, скандировали имя юной героини. Она была их последней надеждой, пламенем в кромешной темноте. Даже те, кто в свое время довольно скептично относился к делу сопротивления, не могли более держаться в стороне. Пламя, которое захватило души народа, точно лесной пожар перекинулось в том числе и на них. Никто не оставался безучастным. Все они мечтали об одном, чтобы девушка сразила белого монстра. И она это сделала. Она победила. Огромный змей пал, вздымая горы пыли. Затем он превратился в жгучий белый дым, который, словно массивная завеса, устремился в небеса. Со стороны города стали задувать горячие ветра. Люди разрывались между желанием приблизиться, посмотреть, что там происходит, и вполне обоснованным страхом. Все молчали, с трепетом ожидая, когда ветер разорвет туманные гущи. Постепенно показался огромный белый скелет. Люди удивились, а затем закричали от радости. Загремели овации. Взрослые, дети, все они вскидывали руки. Старики пустились в пляс. Победа. Алая они победила. Они победили. Небывалая радость захватила простой народ. Вот он уже устремился назад, в город, по кочкам, зарослям и долинам, через лес, чтобы чествовать свою героиню. Как вдруг раздался грохот, а затем, звуки стрельбы. Люди растерялись. Радостную атмосферу отравил запах пороха. Кто-то вскинул руку и показал на южную дорогу, которая вела в город. Мужчины стали быстро забираться на холмик и смотреть, что там происходит. Постепенно на их лица, красные от радости, возвращалась маска бледного ужаса. Они увидели армию, которая маршем заходила в город. Это были британцы. Британская армия, с техникой и всем прочим, маршем заходила в город. Это было подкрепление, которое, казалось, целую вечность назад запросили из Эда. Недавно они приблизились к границе города и своими глазами увидели яростную схватку между огромным змеем и железными воинами. Когда она закончилась, британский генерал сперва пришел в себя, а затем приказал немедленно присоединиться к гарнизону Киото. Его армия вздрогнула, опомнилась и стала выполнять приказ. Жители города растерянно смотрели на то, как противник приближается к их дому. Вдруг раздался выстрел. Кто-то пальнул в британский строй из ружья. Это был мужчина средних лет, одетый в кимоно и бамбуковые сандали. Все немедленно посмотрели на него. Он ничего не сказал, но выражение у него на лице уже было достаточно красноречивым. В людях вспыхнула ярость. Их героиня победила страшного белого змея. Почему они сами не смогут одолеть проклятых захватчиков? Тут же объявились воины с оружием. Они набросились на британский строй и стали падать на землю. Но затем подоспело подкрепление. Армия Алой они устремилась на помощь. В пригороде города завязалась кровопролитная битва. 1.11. И снова в Киото загремела битва. После того, как боги решили свои небесные дела, на руины, которые остались после их баталии, устремились обычные люди. Только теперь, после всего, они напоминали муравьев, которые бегают среди обугленных, пепельных руин. Впрочем, даже муравей способен на массивные разрушения. Вскоре снова заработали орудия. Те немногие здания, которые смогли уцелеть после буйства огромного змея, превращались в пыль. Вопреки распространенному мнению, воевать в руинах намного сложнее, чем посреди городской застройки. Британцы зашли довольно далеко в город, прежде чем с одной стороны на них нагрянули простые жители, а с другой – воины Алой они. Солдаты заняли позиции и стали отстреливаться. Началась затяжная и кровопролитная баталия. Несколько раз войска пытались пробиться к центру города, но все их попытки заканчивались неудачей. Солдаты Алой они держали строй до последнего. Они были готовы пойти на любые жертвы, чтобы не пропустить противника к месту, где находилась их героиня. Они и сами пробовали туда зайти, чтобы перенести ее куда-нибудь подальше от поля битвы, но встретились с волной ужасающего жара. Даже Синкен не мог приблизиться больше, чем на пару метров, прежде чем его сталь начинала подтекать. Пришлось держать оборону на окраине. Битва продолжалась до глубокой ночи. На небе выступили звезды, освещая скелет огромного змея таинственным белоснежным светом, а стрельба все продолжалась. Она продолжалась даже с восходом солнца, когда звезды стали растворяться в прохладной голубой дымке. Люди трепетали и с трудом удерживали ружья. В этом им помогал мороз. Он прилепил грубую сталь к их ладоням, и теперь они не могли бросить оружие без того, чтобы оторвать собственную кожу. Воины выдыхали белый пар и думали о том, как приятно было бы сейчас взять и вернуться домой, лечь на футон, накрыться одеялом, заснуть приятной, сладостной дремой. Сделать этого было невозможно, и не только потому, что битва продолжалась, и любое неверное движение, попытка высунуться из укрытия, могла быть чревата дыркой в голове. Была и другая проблема. Дома больше не было. Сложно было даже найти место, на котором он раньше стоял. На его месте лежали обыкновенные руины, которые теперь усеивали весь город. Солдаты смотрели на весь этот бескрайний каменный океан и задавались извечными вопросами. В чем смысл жизни? О смерти? И почему луна, плывущая в темно-голубой дымке, так похожа на Гёзу? Чем ярче пламя, тем темнее будет пепелище. Вскоре запал, который совсем недавно подбадривал людей, начал сходить на нет. Сколько еще им сражаться? Британцы напирали как будто неустанно. Постепенно они стали теснить защитников города. Вот уже некоторые из них стали упираться спинами в кости огромного змея. Последний рубеж был совсем рядом. А меж тем подкрепление противника все прибывало. В какой-то момент раздался страшный грохот. Люди вздрогнули, опустили руки и посмотрели на горизонт. Солдат Аллы они пробрал шок. Они увидели, как возле британских позиций появился массивный доспех. В руках у него было копье. Ростом он превышал 7 метров. Массивный серебрился у него на груди в сиянии рассвета. Знающие люди ужаснулись. Они узнали гранд-адмирала британского флота в его рыцарском доспехе. Даже простые солдаты затрепетали. Они почувствовали страшную, давящую ауру. Им казалось, что стоит железному великану просто пошевелить рукой, и все. Просто все. Великан и сам это понимал. Он прошелся вперед, в зону, которая находилась между позициями армии. С каждым шагом давление, которое от него исходило, становилось все сильнее, и солдаты ничего не могли сделать. Стрелять в этого монстра было бессмысленно. Он этого даже не заметит. Великан ударил древком своего копья о землю и заговорил: «Сложите оружие и сдавайтесь, немедленно». В его голосе звучала власть, а слушаться его было невозможно. Люди переглянулись. Их разрывали две разные силы. С одной стороны, они понимали, что поражение неминуемо. С другой стороны, никто из них не хотел быть тем самым первым, кто опустит свое ружье. А ведь как только это произойдет, последует цепная реакция. Многие даже намеренно бегали глазами, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кто даст слабину, чтобы затем последовать его примеру. «Я считаю до трех, после чего вы будете уничтожены», — продолжал гремящий голос. «Раз». Вдруг один бледный молодой человек наклонился и стал медленно, с трепетом, опускать свое оружие на землю. Все остальные немедленно присмотрелись к нему. «Два». Юноша затрепетал. Между его ружьем и землей оставались считанные миллиметры, и вдруг «Три». Прозвучал гремящий, железный, пламенный и немного женский голос. Люди вздрогнули и посмотрели в небеса. Юноша охнул, едва не выронил оружие, схватился за него обеими руками и осмотрелся. Он посмотрел себе за спину. Там, посреди неба, вдруг загорелось пламя. Многие зажмурились от ярого света. Когда же их глаза привыкли, они увидели массивный пылающий доспех. Он был похож на самурая, но не обычного. На его лице была маска демона. Железный титан был высотой в 7, нет, 8, может быть даже 9 метров. В его руке пылала массивная пламенная нагината. И самое главное, он парил над землей. Люди вновь затрепетали, но в этот раз не от холода. Их охватило радостное волнение. Многие из них не могли выговорить ни слова. Некоторые и вовсе упали на колени и стали молиться. «Ты», — британский адмирал заскрипел и шагнул назад. Алла Ани приподняла голову. В глазницах ее маски вспыхнул красный блеск. 4. «Время вышло», — сказала девушка и махнула рукой. Адмирал бросился бежать, как вдруг взял и развалился на части. Его верхняя половина пролетела 10 метров и грохнулась на землю. 2. И Игорь всегда умел крепко спать. В его профессии это была редкая и в то же время совсем нежелательная способность. Сколько людей погибли, даже не зная об этом, погруженные в глубокую дрему. В какой-то момент сон, который она наблюдали, цветное кино, просто обрывался. Пол рассыпался, уходил из-под ног, и они падали в темную бездну небытия. Впрочем, если так подумать, это был далеко не худший способ закончить жизненный путь. Если уж умирать, то почему бы не так, безболезненно, тихо, мирно. Многие, особенно те, кто в последние свои секунды корчился в агониях, предпочли бы такую кончину. И тем не менее самому Игорю она казалась, как будто неприятной. В мире было не так много вещей, которых юноша боялся. Страх был для него слишком сильным и одновременно неприятным чувством. И тем не менее именно смерть посреди дрема, неожиданный финал, как будто кто-то вытащил вилку из розетки, вызывало в нем чувство, наиболее приближенное к страху. Он бы предпочел долго и мучительно истекать кровью, чем закончиться моментально. Поэтому Игорь испытал определенное облегчение, когда открыл глаза. Юноша посмотрел на деревянный потолок, затем повернул взгляд и рассмотрел комнату, в которой находился. Она была светлой, приятным, прозрачным утренним светом. Из приоткрытого справа окна, сразу за тумбочкой, задувал ветер. Взгляд Игоря проследовал немного в сторону и остановился на Маргарите. Девушка в платье служанки сидела на стуле перед кроватью. Он был ей немного великоват, и поэтому она напоминала куклу. Рядом, на таком же стуле, восседала вторая. В руках у нее был маленький ножик и яблоко, которое она ловко чистила. «Я люблю с кожурой», — заметил Игорь. «Я для себя, мастер», — ответила девушка и укусила яблоко. Игорь улыбнулся и немного приподнялся. «Как долго я спал?» «Три дня», — приподнимая голову, ответила первая. «Три дня. Значит, она проснулась первая и забрала мой доспех», — подумал Игорь, вспоминая Мисураги. Юноша еще раз осмотрел комнату и выглянул в окно. Из него открывался вид на горный лес. Вдали проглядывались руины большого города. «Ваш доспех с вами», — прикрыв глаза, заметила вторая. «Со мной, Хаэм?» Вдруг Игорь что-то почувствовал и провел рукой по своей спине. Его пальцы нащупали определенный рельеф, и тут же Игорь вспомнил изображение креста, татуировку, которую увидел, когда впервые попал в этот мир. После того, как Мефистофель превратился в национальное достояние, этот крест сделался его миниатюрной оболочкой. Теперь он снова исчез. На легендарном ранге доспех становится единым целым с его владельцем. «Вы можете вызвать его, когда пожелаете, мастер», — сказала первая. «Если вы сделаете это сейчас, вы обвалите крышу», — добавила вторая. Она все еще кусала свое яблоко. «Спасибо за беспокойство, я буду осторожен». «Так значит, я теперь легенда?» «Не совсем», — первая покачала головой. «Вы поглотили только часть демонической маны. Тем не менее, поскольку энергия монстра обладает особыми свойствами, она даровала вам свойства легендарного доспеха. Вы полулегенда, мастер», — прибавила вторая. Первая медленно кивнула. «Полулегенда, тоже неплохо». Игорь улыбнулся, приподнялся с кровати и вдруг почувствовал прохладный ветерок в районе своих гениталий. Юноша был совершенно голым. Вторая молча закрыла глаза. Первая прищурилась и протянула ему одежду, которая висела на спинке стула. Игорь поблагодарил ее, оделся и без лишних промедлений вышел за дверь. Когда юноша оказался в коридоре, его захватило странное ощущение, как будто все это одновременно уже было, и в то же время не с ним. Игорь попытался нащупать корень своего дежавю, но уже вскоре покачал головой, прошелся до дверцы, из которой доносились голоса, постучал и тут же вошел. Он попал в меру людную просторную комнату. Посреди нее находился стол, на котором были разложены всевозможные карты и записки. Во главе стола стояла Мисураги и слушала доклад усатого мужчины в черном пиджаке. Как только Игорь зашел в помещение, его голос оборвался. Все собравшиеся немедленно посмотрели на юношу. Некоторые – с удивлением, другие – с подозрением. Один лысый мужчина средних лет с пышными бровями нахмурился и спросил, как этот гайдзин сюда попал. «Немедленно уведите его». Перерыв, раздался женский голос. Офицеры, в том числе лысый мужчина, удивленно посмотрели на Мисураги. Девушка внимательно, не отрываясь, следила за Игорем своими темными глазами. «Перерыв», — повторила она, — «всем выйти». Мужчины переглянулись, а затем, не смея даже шептаться, покинули помещение. Игорь проводил их взглядом с руками в карманах. Когда последний офицер прикрыл за собой дверь, юноша самую малость улыбнулся. «С добрым утром!» Мисураги молчала. Она продолжала буравить его взглядом. Наконец, девушка опустила голову и заговорила ровным голосом. «Британский флот уничтожен. Блокады больше нет. Я даю тебе и твоей армии 5 дней, чтобы уйти с Хоккайдо. А не то», — Игорь медленно прошелся вперед. «Я вас уничтожу», — заявила Алая Ани. Она все еще старалась на него не смотреть. «Прямо как мы договаривались в свое время, знаешь, ты могла сделать это, пока я спал. Это было бы намного проще». или тебе неловко убивать спящего человека?» «Странно», — Игорь наигранно почесал подбородок указательным пальцем. «Честь не позволяет, она не помешала тебе убить ребенка». «Ты», — девушка не выдержала и вскинула на Игоря свой пламенный взгляд. Юноша улыбнулся и встал прямо у столика, перед которым стояла Мисураги. «Хочешь меня убить? Поздно. Я уже проснулся. Если мы устроим битву сейчас...» Он посмотрел на потолок. «Обвалится потолок, весь дом будет разрушен, умрет столько людей. Или тебя уже совсем все равно на все эти жертвы? Неужели ты к ним наконец привыкла?» Мисураги заскрежетала зубами. «Чего ты хочешь? Тебя», — вдруг заявил Игорь, схватил девушку за подбородок и притянул к себе. Одновременно он наклонил голову. Мисураги ринулась назад, но было уже поздно. Их губы сошлись воедино. «Два, два». Игорь наклонился и резко притянул Мисураги. Их губы сошлись воедино. Девушка вздрогнула. Сперва она была обескуражена. Жар захватил ее уста, вонзился в ее горло и горячим трепетом прошелся по всему ее телу. Все смешалось в голове Мисураги. Она была растеряна, девушка хотела гневно закричать, ее губы приоткрылись, и тут же, словно выжидая момента, в них вонзился язык. Тело Мисураги пронзил живительный ток. Девушка немедленно зажгла свою ману и выбросила кулак. Удар пришелся Игорю в плечо. Его хват ослаб. Мисураги вырвалась, отпрянула и немедленно попыталась выхватить пистолет. Не вышло. Носить оружие дома, особенно огнестрельное, считалось крайне дурным тоном для самурая. Мисураги была безоружна. Почти. На шее девушки вспыхнули красные линии. Она смотрела на Игоря яростным, полным ненависти взглядом и готова была в любой момент вызвать свой синкен. «Ты», — прохрипела Мисураги, — «я, еще раз, ты забыла, если мы сейчас даже попробуем использовать наши доспехи, все в доме умрут». «Мне все равно», — яростно заявила Мисураги. «Все равно», — Игорь сделал удивленное лицо. «Ты», — Мисураги тяжело дышала, — «чтобы убить такого, как ты, можно принесли любые жертвы». «Я угадал», — Мисураги прикусила губу. «Странно», — Игорь сделала шаг назад и вложил руки в карманы. «Мне кажется, все наоборот. Ради меня можно пойти на любые жертвы. Ты ведь понимаешь, что еще не победила? Да, ты стала легендой, это великолепно. Но против тебя вся империя, над которой никогда не заходит солнце. И другие личности», — юноша вспомнил немца, — «которые действуют в своих интересах. Тебе нужна моя помощь. И все равно ты хочешь от меня избавиться? Почему? Ты убийца», — с трудом выговорила Мисураги. «Кто бы говорил», — улыбнулся Игорь. Девушка запнулась. «Им невыгодно больше атаковать наши земли. Они уйдут», — выговорила Мисураги. «Невыгодно. А тебя так выгодно посылать меня вон? Люди редко делают то, что им выгодно. Над ними властвует гордость, или страх, или любовь». Мисураги прикусила губу. «Ты меня ненавидишь. И в то же время тебе выгодно, чтобы я был рядом. Помнишь, я говорил, что тебе будет выгодно меня влюбить? Ты этого не сделала. Все потому, что есть вещи важнее выгоды. Например, ты скорее умрешь, чем будешь присмыкаться. Ты скорее заберешь всю свою страну в могилу, чем встанешь на колени. С чего ты? С чего я взял? Догадался. Знаешь, о чем я еще догадался? Тебе на самом деле все равно на всех этих людей. Все равно на свою страну. Ладно, может быть, о ней ты немного волнуешься. Не смотри на меня на так, но все это вторично. Все это оправдание, которое ты используешь, чтобы скрыть свою настоящую страсть». Игорь наклонил голову в бок. «Ты не хочешь присмыкаться». Алла Ани вздрогнула и опустила голову. «Не хочешь быть рабыней, не хочешь никого слушать, не хочешь быть ребенком, на которого давят незримые силы. Ты не хочешь справедливости, нет, ты хочешь свободы, чтобы никто не смел тебе указывать, повелевать тобой. Ты хочешь быть свободной, и поэтому тебя разрывает на части потребность делать правильно, быть справедливой». Игорь покачал головой. «Свобода не всегда означает праведность, даже наоборот. Знаешь, мы в этом похожи, хотя я не строю иллюзий, я не пытаюсь оправдать резню праведной целью. Это глупо», — Игорь развел руками. «А еще это, те же путы. Дай угадай, когда я тебя поцеловал, ты снова вспомнила нашу первую баталию, и тех людей, которыми я в тебя бросался, их стоны, крики, кровавое месиво у меня, и у тебя, под ногами. Я прав, это они каждый раз заставляют тебя броситься назад и смотреть на меня такими прекрасными злым глазами, а на самом деле ты вовсе не против». Игорь выпрямил спину. «Грубо говоря, ты хочешь, чтобы я тебя, ты», — Алла Ани вспылила. «Я не прав», — Игорь тихо усмехнулся. «Ты хочешь, чтобы я схватил тебя, придавил своим телом. Ты хочешь стонать и присмыкаться, как последняя тварь, и единственное, что мешает тебе это сделать, это моральные путы. Да, снова путы. Ты не хочешь признавать, что, как последняя деревенская дурочка полюбила страшного, томного убийцу. Глупость. Свободе противна мораль, ей противна гордость. Юноша повернулся и пошел на выход. Вот еще один совет. Свободе противны многие вещи, почти, но ей синонимично счастье, заявил Игорь, вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. Затем юноша прислушался. Не прошло и минуты, как за стеной раздался грохот. Мисураги со злости что-то ударило, возможно, даже разбило. Юноша улыбнулся и, присвистывая, пошел на прогулку. Ближе к вечеру оказалось, что Игорь проснулся не утром, как ему думалось изначально, а в полдень. В комнату юноши доставили ворох телеграмм. Некоторые из них достало с его базы на Хоккайдо. Они были самые ранние. В них расписывалась обстановка и прочее. Другие сообщения пришли прямо с базы во Владивостоке. Они были уже немного более важные и написаны маршалом. Последний интересовался о здоровье Игоря. По всей видимости, ему сообщили, что последний был в коме, затем требовал его личного доклада обо всем, и наконец рассказывал, в деталях о том, что произошло после баталии между Алой Анией и Змеем. Сразу после великой схватки последовала удивительная череда событий, которая потрясла весь мир. Игорь положил ноги на кровать и принялся читать. 2, 3. Игорь взялся читать письма. Изначально он подумывал о том, чтобы попросить вторую почитать ему вслух, пока он сам прохлаждается в кровати, но затем юноша решил, что все-таки это будет лишнее. Судя по всему, некоторые сообщения были приватными. Будет нехорошо, если их кто-нибудь услышит. Не так и много людей среди союзников Аллы они понимали русский язык, по крайней мере письменный. Если же Маргарита будет зачитывать вслух, какой-нибудь маг может использовать заклятие перевода и все узнать. Собственно, по этой причине даже маги этого мира до сих пор изучали языки. Почему сам Игорь полировал японский? Письменная речь и устная – это две совершенно разные категории. Впрочем, хватит уже всех этих пространных размышлений. Сколько всего может произойти за 3 дня? Хороший вопрос. Судя по сообщениям, которые получил юноша, правильный ответ на него – очень много всего. Игорь размялся и стал методично перекладывать бумажки. Спустя примерно 20 минут у него сложилась более или менее полная картина всего, что произошло за время его комы. Сразу после победы над демоном в Киото завязалась очередная битва. Британские подкрепления и солдаты Алой Ании, при поддержке горожан, устроили бойню на руинах города. Все они были чрезвычайно увлечены происходящим и совсем не понимали, что своими действиями девушка запустила череду событий, которые, возможно, потрясли весь мир. Известие про демона распространялось довольно медленно, по крайней мере сперва. Телеграф в Киото давно не работал, не было никаких способов сообщить о происходящем, да, и грубо говоря, были дела поважнее, люди стремились сохранить свою шкуру. Лишь ближе к вечеру, когда беженцы добрались до деревень на окраине, где нашлось радио и прочие методы связи, новость прокатилась по всей Японии. Сперва в нее попросту не могли поверить. Огромный белый змей, легендарный Рати, что за бредни, многие думали, что случилось массовое помешательство, или что это некая жалкая дезинформация, которую распространили непонятно зачем британцы. Даже легкий трепет земли, который ощущался на расстоянии десятков километров, люди воспринимали как самое обыкновенное землетрясение. Иначе приняли эту информацию военные, особенно британские. Они отнеслись к ней со всей серьезностью. Во-первых, потому что о появлении монстра доложили их офицеры, причем не один, не два, а вообще все, которые были в зоне происшествия. Очень сложно было поверить, что все эти люди готовы были пойти на трибунал за дезинформацию в военное время ради какой-то шутки, которая была не смешной даже по стандартам Туманного Альбиона. Во-вторых, когда британская армия включила сонары, чтобы проверить, что вообще происходит в городе, все эти устройства немедленно закоротило. Последнее, что они увидели, было огромной сияющей точкой прямо в центре Киото. Что это, как не самое прямое доказательство? Возник закономерный вопрос, что теперь делать? В уставе ничего не говорилось про огромных монстров. Генералы пожали плечами и решили наблюдать. Ту же стратегию выбрал гарнизон Владивостока. Они тоже узнали о происходящем от своих шпионов и прослушиваемых британских каналов связи. Маршал сказал сохранять спокойствие и следить за ситуацией. Следующие несколько часов прошли в напряженном ожидании. Вскоре о происходящем прознали прочие страны. У некоторых из них были в Киото посольства, пускай и просто номинальные, другие внимательно наблюдали за войной, как на Западном фронте, так и на Восточном, и разумеется они не могли упустить столь удивительное развитие событий. Причем сперва правительствам европейских государств сообщили проявление огромного демона, и сразу, пару минут спустя, заявили про его смерть. Игорь улыбнулся и покрутил в руках письмо маршала, в котором он, довольно-таки по-дружески жаловался на то, что ему пришлось отвечать сразу на 10 сообщений, которые поступили из императорской службы наблюдения за демоническими созданиями, главного бюро исторического наследия, столичного музея, арбитража, охранки и всех-всех-всех. Про новостные сводки и говорить не приходится. Казалось, весь мир на мгновение сошел с ума. Игорь понимающе кивнул. Пока он читал свое письмо, Маргарита успела выйти из комнаты, вернуться и принести еще целую стопку посланий. Война стала на паузу. Всем хотелось узнать о первом подтвержденном явлении полубога за сотни лет. И при этом боевые действия, особенно на японских островах, продолжались, причем ситуация развивалась необычайно стремительно. Уже на следующий день, не успел люди оправиться от прошлых известий, как пришли новые, не менее удивительные. Британское подкрепление было разбито. Английская база Веда, одна из трех ключевых для всего Тихоокеанского флота, уничтожена. Весь гарнизон капитулировал. Первый и второй флот кормит рыб. Вечером второго дня солдаты Владивостока к своему удивлению обнаружили, что блокада закончилась. Весь британский флот ушел под воду. От него осталось только массивное облако темного дыма, которое теперь висело в небесах. Немногие очевидцы произошедшего говорили, что видели пылающую звезду, которая спустилась с небес, обрушила огненный шторм. В это же время из Японии стали доноситься известия про алый кладенец, который не просто может летать, причем сам по себе, но и обладает удивительной силой, которая в разы превосходит любое национальное достояние. Говорили, что это он, в одиночку, меньше чем за один день уничтожил весь оперативный театр Британии в Тихом океане. Поверить в это известие было даже сложнее, чем в демона, особенно учитывая, что к этому времени стали появляться первые фотографии монстра, который возвышался посреди города. Большинство из них, разумеется, были фальшивкой, либо самыми обыкновенными рисунками. Аутентичные фото, в особенности костей громадного зверя, появятся много позже. И все же знающие люди вскрыли древние фолианты и вспомнили теории, согласно которым после победы над полубогом доспех может пройти трансформацию и стать легендой. Неужели именно это произошло в Японии? Неужели там появился легендарный воин? Все нации немедленно отправили в Киото своих послов, чтобы все разузнать. Даже маршал в своем письме спрашивал у Игоря о достоверности данного известия. Ведь если это была правда, это могло изменить расстановку сил не просто в Тихом океане, но и на мировой арене. Юноша улыбнулся и напоминал себе написать ответ. Затем он перешел к следующему посланию. Стоило пальцем юноши опуститься на мягкий конверт, как он сразу, еще даже до того, как увидел имперскую печать, понял, кем был его отправитель. 2-4. Сперва Игорь почувствовал своими пальцами мягкую бумагу, из которой был сделан конверт. Она была немного мятой, как будто некоторое время письмо было свернуто в трубочку. Затем он открыл его и ощутил приятный аромат духов. Юноша развернул послание от принцессы Татьяны и вчитался в следующие строки. «Здравствуйте, мой драгоценный, незаменимый Игорь. Это я, ваша прекрасная, чарующая принцесса. Я получила ваше письмо, вы даже не представляете себя, как оно меня обрадовало. Здесь так скучно. Мне все еще запрещают покидать поместье, а мои братья, ах, я так скучаю по вам и моей любимой Елисавете. Я и ей писала, много-много. Она писала мне в ответ, но вы же знаете, какие она пишет письма. Они не бывают больше трех предложений. Я считала, всегда три предложения, и все. А знаете, что она сделала, когда я ей об этом сказала? Она написала письмо из двух предложений. Ох, какая неоправданная жестокость. А ведь она моя лучшая подруга. Лена, давайте называть ее так в нашей личной переписке, очень милая кличка. Кстати, не поделитесь, как именно она ее заполучила. Я давно гадаю об этом, эта загадка пожирает все мое свободное время. Так вот, Лена воюет на Западе, и, насколько я слышала, вполне успешно. Как бы мне хотелось, чтобы вы вместе отличились на поле боя, и чтобы я вручила вам награды моими прекрасными белыми ручками. Ах, если так подумать, все мы трое никогда не были вместе. Какое страшное упущение. Знаете, Гёте писал в свое время, что между людьми, как между химическими элементами, бывает определенное сродство. Мне кажется, что если все мы когда-нибудь встретимся, наша комбинация произведет на свет что-нибудь великолепное. Ах, как бы мне хотелось заглянуть в ваше воображение после того, как вы прочитаете эти строки. Я уверена, оно нарисовало самые целомудренные картины. И вот новый абзац. Письму пора заканчиваться, пора ставить точку, но я не могу, мое перо возомнило себя птицей, оно летит все дальше и дальше по белым небесам. Возможно, мне просто не хочется с вами расставаться, мой дорогой Игорь. Одиночество – страшная болезнь. Простите, что заняла ваше время, и снизойдите потратить еще немного, чтобы написать ответ. Совсем забыла. Я обещала поделиться с вами дельным советом в своем прошлом послании. Вот. 22-16-50-114-9-55-04-1888. 22-16-50. Игорь прочитал последнюю строчку послания принцессы и задумчиво наклонил голову. Что это такое? Какой-то шифр. Принцесса пыталась спрятать некое послание, которое она бы не хотела, чтобы узнал кто-то другой. Нет, вряд ли. Шифры работают не так. Сама суть шифрования подразумевает, что у всех сторон есть ключ к пониманию зашифрованного. У Игоря ничего такого не было, а значит оставалось только одно объяснение этой странной вереницы цифр. Это была загадка. Что же, это было очень даже в духе принцессы. Юноша внимательно посмотрел на цифры, записал их на отдельной бумажке, сунул ее в себе в карман и взял в руки другое письмо. Сейчас у него не было времени, чтобы решать ребусы, хотя потом он обязательно возьмется за это дело. Ему было по меньшей мере занятно, что такое секретное хотела ему сообщить юная принцесса. Следующее письмо было от генерала Краснопольского. Последний описывал состояние города после осады, сколько у них было припасов, и т.д. и т.п. Уже на следующий день после того, как стало известно про уничтожение британской флотилии, прибыли первые корабли с провиантов. Продолжительная осада закончилась. Прямо сейчас гарнизон Хоккайдо занимался тем, что снова укреплял рубежи. Впрочем, следовало хорошенько подумать, был ли в этом смысл. Недавно солдаты прознали про алого демона, который уничтожил британцев. Японцы называли его своим освободителем, своим героем. И хотя ликвидация британского гарнизона была явно хорошим известием, они тоже, в некотором, очень даже прямом, смысле были чужаками на этой земле. Солдаты в ужасе поглядывали в небеса и высматривали красную звезду. Даже верховное командование теперь всерьез размышляло о том, чтобы увести свои силы и договориться с Алой Ани. Игорь был не против. Несмотря на диалог, который был у него с девушкой, и который закончился на довольно своеобразной ноте, он понимал, что войска все равно придется увести, причем в самое ближайшее время. Сейчас самым важным было другое. Все страны, в том числе Россия, пытались наладить отношения с Алой Ани. Об этом говорил маршал в своем письме Игорю. Он просил его немедленно выйти на контракт с девушкой и подготовить почву для официальных переговоров. Игорь был не против. Более того, он и сам собирался заняться этим в самое ближайшее время, сразу после того, как девушка перестанет на него злиться за их поцелуй. Вскоре, когда весь мир узнает подробности о битве против огромного змея, они поймут, что Игорь в своем доспехе оказывал о ней определенную поддержку. Потом люди наверняка догадаются, что между ними была определенная связь. Возможно, они друзья. Возможно, нечто большее. Сама Мисураги помогла распространить подобное заблуждение, когда выгнала своих людей во время важной встречи просто чтобы поговорить с Игорем наедине. А когда они вернулись назад и увидели, что девушка явно покраснела и запыхалась во время их личного разговора. Слухи, особенно подобного рода, распространяются чрезвычайно стремительно. Игорь усмехнулся. И, наконец, мужчина взял в руки последний конверт. Он сразу показался ему знакомым. Юноша увидел его, развернул послание, увидел прекрасный, выверенный шрифт и понял, что написала его принцесса Юкио. О девушке, как и о ее дяде, императоре, было ничего не слышно после того, как рухнул дворец и явился огромный демон. Самые верные подданные все еще продолжали разбирать завалы, но уже было очевидно, что все это бессмысленно. Прекрасная принцесса погибла. Сложно было сказать, по кому проливали больше слез, по ней, нежному цветку империи, или по императору. Что же это получается? Письмо пришло из мира мертвых, 2, В. Мы не видим звезды, только их свет, который добирается до нас с запозданием во много-много лет. Возможно, многие созвездия давно погасли, и то, что мы наблюдаем посреди ночного неба, не более чем призраки их былого величия. Когда Игорь развернул письмо от принцессы Юкио и пробежался по нему глазами, юноша понял, что девушка написала его еще до битвы за город, просто пришло оно с определенным запозданием. С одной стороны, за это время прошло всего 3 дня, с другой, случилось столько всего монументального, что хватит на целый век. Юноша пробежался глазами по выверенным строчкам. «Диар Игор, Исинцирилы хопит хат йоу хавитакин мы привиоус литтер тот хехиарт». Форт хат из ессентиал и фве ви что сиет храукх тхецлау цинтат хе лик хтов дай. Аст хе ворлд раунтус црумбли сундер тхе вик хтов тхе хубрисов селиц тфев. Вход хин кайт из ясы то той вид х пиасан цан цвери игн салике. И виш форт хе тво оф устори маин синцери вид х ячатхир. Анто ап пасик хе фатихан гин кабави вид хал лаур стрентх. Над хин кисрандом. Евер ивент хас и твритер. Саметимис, йоу цаул сиет хе дропс оф инк фром хиспен. Саметимис, йоу цаул хе архим бриат хинг ди и пинт хе шадовс, и адвиси йоу тубе царифул, анталерт, йоу урсин цирилы, юкио, хаэм. Игорь прочитал послание и задумчиво почесал подбородок. Сперва он обратил внимание на тон, которым оно было написано. Всегда в первую очередь замечаешь не слова, которые говорит человек, но тот голос, которым он их произносит. Строчки Юкио были одновременно взволнованными и рваными. Как будто девушка была одновременно в спешке и при этом испытывала сильнейшее эмоциональное давление. Что и говорить, она даже сделала несколько ошибок в своем послании и немного помяла бумажку, на которой оно было написано, что для нее было весьма необычно. Само содержание письма тоже было довольно странным. В первой половине Юкио настаивала на том, чтобы Игорь разгадал смысл ее первого сообщения. Собственно, юноша уже это сделал, пускай и слишком поздно, чтобы предотвратить явление белого змея, а вот вторая половина ее письма, она уже представляла собой более релевантный интерес. В нем Юкио довольно прямо говорила про некую тайную силу, которая была ответственна за все события во дворце и не только. Про кукловода, который все это устроил. Игорю вспомнилась таинственная смерть Дугласа. Потом перед его глазами мелькнул холмик, с которого неизвестные наблюдали за битвой между ним, Мисураги и Белым Змеем. Неужели они и это подстроили? Неужели явление демона тоже было частью их плана? Зачем им это? Хороший вопрос. Юноша вложил письмо назад в конверт, закрыл его и отложил в сторону. При расследовании преступлений в первую очередь ищут тех, у кого был мотив. Тех же, у кого не было никаких причин совершать убийство, или кому оно явно навредило, помещают в самый низ списка подозреваемых. Замыкает его, обыкновенно, сам убиенный. Кто больше всех пострадал из-за резни, которую устроили в Киото? Япония, отнюдь. Несмотря на страшные человеческие жертвы, которые исчислялись сотнями тысяч, и смерть императора, Япония сейчас была как никогда сильной. У них появился легендарный доспех, первый такой за всю новейшую историю. Они избавились от всех, почти, оккупантов на своей земле. Впервые за мгновение года японское государство могло само диктовать миру свою волю. Кто действительно потерял больше всего, так это британцы. За последние несколько дней они лишились 2 национальных достояний, своего Тихоокеанского флота и всей своей армии на этом полушарии земли. Их потери были катастрофичными, особенно если учитывать, что прямо сейчас они вели полномасштабную войну. А если вспомнить, что сам Игорь тоже превратился в легенду. Впрочем, это можно не учитывать, ибо никто не знал о его трансформации. Хотя нет, стоп, юноша прищурился. На самом деле это было не совсем верно. Мужчина еще раз воспроизвел в своей памяти всю последовательность событий. Сперва кто-то убил Дугласа. Зачем? Чтобы Игорь точно победил в их битве и успел в столицу, где в это же самое время эти же люди намеревались вызвать монстра. Чтобы устроить разрушение? Нет. Они хотели, чтобы кто-то убил змея и превратился в легенду. И чтобы этот кто-то не был британцем. Им было все равно, кто именно нанесет последний удар, Игорь Лиал и они. Почему? Потому что они оба были врагами Британской империи. Что же это получается? Таинственный кукловод просто ненавидел Британию. Может быть, а может быть и нет. Возможно, у него была другая, куда более скрытная цель, в то время как уничтожение Туманного Альбиона было всего лишь очередным способом ее достижения. Игорь наклонил голову и улыбнулся. Противник не знал, что его доспех тоже стал наполовину легендой. Игорь смог это сделать только благодаря особой силе Мефистофеля. Можно было, конечно, предположить, что кукловод прознал и о ней в том числе, но у Игоря было доказательство обратного. Некоторое время назад, когда он совещался с Аллой Ани посреди ночной деревни, Игорь заметил, что его подслушивает немец в своем доспехе. Если бы он действительно знал о способностях Игоря, он был не посмел приблизиться на расстояние, на котором работает чуйка Маргариты. Наверное, все это были просто предложения. Игорь вздохнул, потянулся, посмотрел на своих служанок, которые молча сидели на стульях, и выглянул в окно. На горизонте, за руинами отдаленного города медленно опускалось алое солнце. «Все еще только начинается», — подумал юноша. «Ближайшие несколько дней обещают быть особенно интересными». На следующий день в Киото стали прибывать послы иностранных государств. Все они просили аудиенции с легендарной, во всех смыслах, Аллой Ани. У самой девушки в это время было дел по горло, она работала день и ночь, не зная отдыха, и хотя маги обладают довольно хорошим здоровьем, со временем у нее все чаще стали появляться мешки под глазами. А уж когда она нашла в своем кабинете записку, которую оставил Игорь, ее и вовсе. 2.6. У Аллы Ани чуть не случился нервный срыв, когда она нашла записку, которую ей оставил Игорь. Дело было вечером. Небо уже темнело, проклевывались первые звезды, когда Мисураги вернулась в свой штаб после очередного чрезвычайно важного заседания, которое происходило в столице, на котором ей, как, де-факту, лидеру всей японской нации, хотя ни в одном политическом документе ее статус не был закреплен, нужно было присутствовать. Девушка встретилась с губернаторами южных провинций, обсудила бюджет, законы, вопрос преемственности власти. Поговорила про то, что делать с предателями и коллаборантами теперь, когда британская власть сошла на нет, и когда проводить следующие выборы у правителей, и будут ли они вообще, и будет ли парламент, и так далее. Обсуждение продолжалось весь день, от заката до рассвета луны. Должно было оно продолжиться и завтра. А послезавтра обещали были явиться представители северных провинций, а еще через пару дней прибывали первые иностранные послы, с которыми тоже нужно было поговорить и наладить связи, и которые, разумеется, хотели ее увидеть.